Она села на банкетку, открыла сумочку, повертела в руках сверток и переложила его в пластиковый пакет, в котором лежал ее зонт. Наконец объявили посадку. Пассажиры, подхватив ручную кладь, сгрудились у ворот, где две улыбающиеся стюардессы выдавали посадочные талоны и по длинному рукаву потянулись к самолету. Очутившись в салоне, Наташа нашла свое место. Оно оказалось с левой стороны между двумя другими креслами, в одном из которых около иллюминатора сидела необъятных размеров женщина. Она приветливо посмотрела на Наташу, убрала с ее сиденья увесистую сумку и спросила, нет ли у нее ручной клади. Наташа беззаботно ответила, что у нее вообще нет почти никакой клади, что она летит всего на неделю к подруге, и ей ничего особенного за эту неделю не понадобится. — Я понимаю, у вас будет много багажа на обратном пути. — Почему? — Но вы же будете делать шопинг. Наташа рассмеялась. — Нет, я куплю подарки своим, и на это у меня вряд ли уйдет много времени. «Вы хорошо знаете Париж?» — дама была явно настроена поболтать. «Я столько читала о нем и столько раз о нем мечтала, что, мне кажется, я действительно хорошо его знаю, но еду туда в первый раз». «Вы говорите по-французски?» «Совсем чуть-чуть. Я учила его в институте, но это было давно. И вдруг приятный мужской голос с легким акцентом весело произнес у нее за спиной. «Если мадам не возражает, мы могли бы немного попрактиковаться». Она обернулась. Это был тот самый француз, который толкнул ее на регистрации в плаще и клетчатом шарфе. «Это 17-е место». «Значит, я ваш сосед. Позвольте представиться. Меня зовут Филипп Левек. А вас?» «Меня Наташа». «О, это мое любимое русское имя! Так вы согласны поговорить со мной по-французски?» «Нет, только не это!» — рассмеялась она. «Я все давно перезабыла. Не волнуйтесь, я буду нестрогим учителем!» Наташа внимательно взглянула на него. «Зато вы наверняка были прилежным учеником. Вы так хорошо говорите по-русски!» «Напротив, я был ужасным лоботрясом. Мой русский язык — это заслуга моей бабушки. Ее звали Екатерина Васильевна Крамская, и она говорила по-русски так, как, увы, уже давно никто не говорит». «Так вы русский?» «Нет, я француз. Во мне только четвертинка русской крови. Моя бабушка уехала из России во время революции и вышла замуж в 1918 году во Франции за моего деда, стопроцентного француза, с усами». Наташа рассмеялась. «Стопроцентный француз должен быть непременно с усами? Вспомните Бальзака, Флобера, Мопассана, Лермонтова, Гоголя, Горького». Они рассмеялись. Стюардесса объяснила, что делать, если самолет потерпит крушение, попросила не курить и пристегнуть ремни.